И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей. Отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли. Вдруг замычала корова. «О, — сказали молодые придворные, — вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданица! Но мы положительно слышали его раньше». «Это мычит корова, — сказала девочка. Нам еще далеко до места». В пруду заквакали лягушки. «Чудесно! — сказал придворный Бонза. — Теперь я слышу. Точь в точь наши колокольчики в молельне». «Нет, это лягушки, — сказала опять девочка. — Но теперь, я думаю, скоро услышим его». И вот запел соловей. «Вот это соловей, — сказала девочка. — Слушайте, слушайте. А вот он сам, — и она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях. «Неужели? — сказал первый приближенный императора. — Никак не воображал себе его таким. Самая простая наружность. И, верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ». «Соловушка! — громко закричала девочка. — Наш милостивый император желает послушать тебя». «Очень рад, — ответил соловей и запел так, что просто чудо. «Словно стеклянные колокольчики звенят, — сказал первый приближенный. — Глядите, как трепещет это маленькое горлышко. Удивительно, что мы ни разу не слыхали его раньше. Он будет иметь огромный успех при дворе». «Спеть ли мне императору еще? — спросил соловей. Он думал, что тут был и сам император. — Несравненный соловушка, — сказал первый приближенный императора. — На меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением». «Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу, — сказал соловей. Но, узнав, что император пригласил его во дворец, охотно согласился туда отправиться».